6.23. Миопатия. В этиологии миопатии наибольшее значение имеет наследственное предрасположение. Иногда заболевание обнаруживается у нескольких членов семьи. Определенную роль могут сыграть истощение, физическое переутомление, травмы, инфекции, оказывающие неблагоприятные воздействия на организм, что способствует либо проявлению заболевания, либо ухудшению уже развивающегося процесса. Главным клиническим симптомом миопатии является медленно нарастающая атрофия скелетных мышц и снижение их силы. Иногда объем пораженных мышц может быть увеличен за счет жирового перерождения мышечной ткани, псевдогипертрофии. Псевдогипертрофия наиболее часто появляется в круговой мышце рта, подосной мышце, четырехглавой мышце бедра и особенно в икроножных мышцах. Пораженные мышцы безболезненны, чувствительность их не изменена, координация движений не нарушена, функция гладкой мускулатуры сохранена. Мышечная атрофия развивается медленно на асимметричных участках, захватывая все новые и новые мышечные группы. Характерно поражение мышц в проксимальных отделах верхних и нижних конечностей, а также мускулатуры туловища и лица. В области плечевого пояса типична атрофия передней зубчатой мышцы. Лопатки принимают так называемое крыловидное положение, что особенно заметно при отведении плеча. При атрофии ромбовидной и средней части трапециевидной мышцы расширяется и западает межлопаточное пространство. Часто атрофируются большие и малые грудные мышцы. Дельтовидная мышца обычно сохраняется хорошо, но из-за ее слабости пациенту трудно отводить плечо до горизонтального уровня. Атрофия часто распространяется на мышцы предплечья, но движения в пальцах и кисти сохраняются долгое время. При атрофии мышц лица образуется так называемое миопатическое лицо, для которого характерны гладкий лоб, недостаточное смыкание глазных щелей, малоподвижные толстые губы. Пациент не может сжимать губы в трубочку, свистеть, задуть зажженную свечу. При улыбке углы рта не поднимаются, а просто расходятся в стороны. Резко атрофируются мышцы, разгибающие позвоночник. Это затрудняет вставание из положения сидя. Пациенты вынуждены прибегать к помощи рук, опираясь о соседние предметы или собственные бедра. При вертикальном положении у пациента четко выражен лордоз в поясничном отделе позвоночника. Атрофируются мышцы брюшного пресса. В результате атрофии мышц туловища деформируется, уплощается грудная клетка, реберные края выпячиваются. При сохранении некоторой части поперечных мышц живота образуется талия. На ногах атрофируются мышцы проксимальных отделов. В результате атрофии мышц тазового пояса развивается своеобразная раскачивающаяся, переваливающаяся походка. В мышцах голени и стопы атрофия развивается значительно позднее, чем в мышцах бедра. Интеллект, как правило, не страдает. В комплексном лечении важную роль играет целенаправленный, регулярно применяемый массаж. Пациентам назначают общий массаж, в который входит массаж туловища, лица, конечностей. Чем раньше и регулярнее применяют массаж, тем больше лечебный эффект. Для предупреждения и уменьшения мышечной атрофии необходимо применять довольно глубокий массаж, состоящий главным образом из приемов разминания и механической вибрации. Массаж следует начинать со спины и пояснично-крестцовой области, захватывая мышцы надплечий и ягодиц. При массаже задней поверхности туловища уделять особое внимание крестцово-остистым и трапециевидной, особенно ее средней части мышцам, широчайшим мышцам спины, ромбовидной, подосным и ягодичным мышцам. В области груди нужен энергичный массаж передней зубчатой мышцы, большой и малых грудных мышц. Область живота массируют по методике массажа брюшного пресса. На нижних конечностях избирательно массируют четырехглавую мышцу бедра и икроножную мышцу, применяя главным образом приемы разминания. Причем особое предпочтение отдают поперечному прерывистому разминанию. Механическую вибрацию операцию производят в области надколенника при помощи шаровидного резинового вибратода. При массаже лица необходимо применять главным образом приемы разминания и механическую вибрацию резиновыми, плоскими или шаровидными вибратодами, производя с их помощью поглаживание в области лба, круговой мышцы глаза и рта, собственно, жевательной и височных мышц. На лице применяют все массажные приемы. Продолжительность массажной процедуры 40-60 минут ежедневно. Курс массажа состоит в среднем из 15 процедур и регулярно повторяется через месяц-полтора.